стали в сторонке, подавая ценные указания, а пилами и ломами принялись орудовать подмастерье. Поначалу они обращались с резными панелями осторожно, но понукаемые сварогом вошли во вкус разрушения. Вот теперь начался настоящий кавардак. Грохотали ломы, визжали пилы, скрежетали полувыпиленные куски панелей, их выламывали какими-то железными кривулями. Подмастерье вдруг опустили орудие производства, сбились в кучку, беспокойно переглядываясь, не решаясь обратиться к сварогу прямо. Сообразив, в чем дело, он подошел, присмотрелся. Привыкшие к тяжелой работе молодцы довольно быстро выломали здоровенный участок панели в форме прямоугольника, и там, в образовавшемся проеме, сварог увидел самую обыкновенную дверь, деревянную, без особых изысков, невысокую, филенчатую, с затейливой, позолоченной ручкой. Тут же стало ясно, почему переполошились подмастерья. На высоте человеческого лица, на двери, на левой из двух филенок был изображен знакомый символ — корона над человеческим глазом. Только для королевского взора. Рисунок был выполнен старательно, определенно не наспех, черной краской, а пониже, прямо на филенке, была оттиснута четкая фиолетовая печать, большая, прямоугольно-вертикальная, герб баргов. Еще два незнакомых сварогу, а может быть, не гербы, а какие-то эмблемы. — Так, так, — не теряя времени, — сказал сварог, — почтенные мастера, подождите пока в приемной вкупе с подмастерьями. В комнате остались только он и безмолвные ротогайцы, не проявившие ни малейшего любопытства, поскольку не имели такого приказа. Чуть погодя, бесшумно просочился Интагар, кивнул в знак того, что последнее поручение выполнил. — Ну-ка, ну-ка, посмотрите, — сказал сварог, — что это за печать? Интагар всматривался долго, чуть не возя носом по двери, выпрямившись, пожал плечами. — Королевский герб вверху. — Догадываюсь, — сказал сварог. — А остальные? — Судя по символам, это полицейские печати. Вот только старые, старинные, были в употреблении более 500 лет назад, с тех пор менялись трижды. Я точно знаю, есть книги по полицейской геральдике. — Значит? — Значит, эта дверь запечатана самой малой 500 лет назад. Самому дворцу ведь около 2000 лет, правда, за это время его не раз перестраивали. Вот 600 лет прошло, как стены трогали в последний раз. — Интересные дела. — Что же, 500 лет сюда никто не заглядывал? — Очень похоже, государь. — Ну и что нам подсказывает логика? — спросил сварог, ощущая нешуточный азарт. — А? — Ваше Величество, умоляю вас, осторожнее. Кто знает, что они там спрятали? — Успокойтесь, — сказал сварог. — Мы осторожненько. Он приложил ладони к двери, прижался к ней лбом, пустил в ход все, чему его обучали, все, на что он был способен, и не ощутил ничего подозрительного, враждебного. По размышлению он уверенно сказал бы, что там нет ничего, то есть ничего опасного, магического, колдовского, вредоносного, хотя... Несколько раз, словно налетевший ветерок, его касало странное ощущение, будто стоит он перед чем-то бездонным, вроде пропасти, не имевшим ни пределов, ни твердых очертаний, ни краев, ни берегов. Однако это непонятное, никогда не навещавшее прежде ощущение, опять-таки не таило в себе никакой угрозы или колдовства. Смешно, конечно, думать, вот он знал об этом мире все, но, тем не менее, еще ни разу он не попадал в просак из-за того, что пользовался своими способностями. Решительно взявшись за ручку, сварог пытался повернуть ее вниз, бесполезно. А если вверх? Нет. А если вбок? Нет, он даже не шелохнулся. Ничего удивительного. За полтысячи лет любой механизм, оставшись без присмотра и смазки,